Глава 42. Барсуковы все же вознамерились подпортить мне праздник своим визитом, хотя я и отменила их приглашение. «В ресторан мы не приедем, но ЗАГС не пропустим», — написала утром Настя. «Поля, все будет хорошо, мы просто постоим в сторонке», — добавила Мия. «Окей», — ответила я. «Сегодня 23 сентября. Ровно в час дня мы с Ильей поженимся. Если мой жених, конечно, сумеет оторваться от своих обожаемых пациентов и все же вырвется на полчаса в ЗАГС. Хожу по комнате и злюсь. Я отлично помню слова его матери о том, что у Ильи сложная, но горячо любимая работа, и он пока не научился оставлять ее в стенах больницы. Тащит за собой домой, в личную жизнь. Крутит в голове, обдумывает. Он продолжает сочувствовать пациентам, и если помочь не получается, его настроение падает на самое дно. Там и валяется, пока не проходит время. Я, конечно, всегда стараюсь его поддержать, разделить печаль, побыть рядом, отвлечь. Но не сегодня. Через 3 часа я должна выйти за него замуж, и это меня пусть поддерживают и уговаривают, потому что мой жених, вы не поверите, все еще в госпитале. И это при том, что с позавчерашнего дня он в отпуске. Илья отдежурил всю ночь, должен был к 9 вернуться домой. Но уже 10, и он не отвечает на телефон. В 11 меня натуральным образом потряхивает. Он не перезванивает, сообщения остаются непрочитанными. Без 15:12 мне каким-то чудом удается дозвониться до Жени, медсестры из военного госпиталя, с которой он работает. Она отвечает, что Илья все еще на затянувшейся экстренной операции. Я сажусь и плачу, потому что очень сильно хочется замуж. Плачу и понимаю, что все равно его прощу и все равно буду с ним. Что он такой, какой есть. Что если он выберет меня, и пациент от этого пострадает, то мы оба себе не простим. Там дело жизни и смерти. А тут, подумаешь, свадьба какая-то. Я громко всхлипываю, расправляю подол белого платья на коленях. Мы давно живем как муж и жена. Это просто роспись, формальность. Но я ведь уже полностью одета. Платье, чулки, прическа. Гости собрались, а макияж испортился. В полдень в мою комнату робко стучится Виктория Юрьевна. Я всех выгнала из спальни еще час назад и все это время сидела злая перед телефоном. «Поля, Полечка, можно к тебе?» — неуверенно спрашивает. «Да, конечно», — отзываюсь я. Виктория Юрьевна открывает дверь и мнется на пороге. Тоже в праздничном платье, волосы красиво уложены, на лице растерянность. «Я вашего сына просто убью», — заявляю вполне искренне. «Вот честное слово, он в отпуске, вы понимаете? Это отпуск у него такой». «Может, будем выдвигаться? Я уверена, он явится как раз вовремя». Мы с Ильей не планировали традиционную свадьбу со всеми ее выкупами и прочими атрибутами. Единственное, на что согласились, чтобы его родители нас благословили перед иконой до ЗАГСа. Для них это важно, да и вообще трогательная традиция. Но, кажется, благословлять придется меня одну. На тяжкий смертный грех. Я всплескиваю руками. «Он приедет, обязательно успеет», — уговаривает Виктория Юрьевна. Подходит и обнимает меня. Я прижимаюсь к свекрови и слышу у самого уха полушепотом. «Иначе я сама придушу поганца». Слышать подобное от этой всегда спокойной женщины безумно смешно. В момент настроение взлетает вверх, и я начинаю смеяться в полный голос. «Спасибо вам. За поганца стоит выйти только ради его мамы». Мы отстраняемся друг от друга, она берет меня за руки и с восхищением оглядывает с ног до головы. «Какая же ты красивая, доченька. Как картиночка». Ее глаза наполняются слезами умиления, и это становится последней каплей. В носу нестерпимо щиплет, нижняя губа дрожит. После недолгой борьбы я отпускаю себя и начинаю реветь взахлёб, но уже не от раздражения или отчаяния, а разнеженная в теплоте этой доброй женщины, укутанная ее безусловно, сильнейшей поддержкой, материнской любовью. «Спасибо вам огромное», — говорю, всхлипывая. «Мы с отцом счастливы, что ты стала частью нашей семьи. Благословим вас после росписи, ничего страшного». Я всхлипываю еще громче, она мне вторит. Так и стоим, ревем. Виктория Юрьевна первой приходит в себя и продолжает еще бодрее, чем до этого. «Ой, Поля, что ты думаешь? Мы с отцом вас уже 1000 раз благословили. И тебя, и Илью, и ваш союз. Ну, вот такой он. Доченька, прости его, пожалуйста, ради нас с отцом. Ну, дурачок, что поделаешь? Считает, что без него не справится». Я беру со стола платок и громко высмаркиваюсь. «Уже простила. Но я все равно его прибью, честное слово». «Вот и прекрасно. Беги скорее умываться и выезжаем. От нас до ЗАГСа ехать дольше, чем из госпиталя. Вдруг будут заторы». Я киваю и несусь в ванную. Газировка бьет хвостом по полу, не понимая, все плохо или хорошо. Поскуливает, переживает. По пути успеваю ласково потрепать ее и подмигнуть. В ванной комнате первым делом машинально бросаю взгляд в зеркало и начинаю нервно хихикать. Выгляжу я кошмарно. Макияж стойкий, профессиональный, но даже он не выдержал такого потока слез. Вспоминаю лицо свекрови, когда она с благоговением говорила, какая я красавица, глядя вот на это. И снова смеюсь. Быстро умываюсь, наношу на кожу легкий крем. Сойдет. Если он мечтал о шикарной невесте, надо было раньше выбираться из кишок своих пациентов. Или где он там сегодня роется. В половине первого я снимаю фату и вручаю ее Даше. Распускаю волосы, утыкаюсь в телефон и начинаю играть в какую-то дурацкую стрелялку. Со остервенением мочу зомби. Ровно без пяти час, когда я уже поймала Дзен и начала размышлять над планом мести, прикидывая, сколько месяцев не дам Ветрову, дверь в комнату ожидания при ЗАГСе распахивается. Ко мне заглядывает Даша, мешкает секунду под моим убийственным взглядом, после чего сообщает. «Приехал! Поспеши, Поля!» «Поспеши? Что, серьезно? Мне еще и поспешить?» Скрещиваю руки на груди и заявляю. «Я передумала. Не хочу больше замуж!» И утыкаюсь в мобильник. У Даши открывается рот. Она закрывает дверь и кричит. «Илья, да где ты, мать твою? Ну все, теперь она не хочет замуж, поздравляю!» Какие-то голоса, шум, дверь снова распахивается, и в комнату заходит Ветров. Я вскакиваю на ноги, прижимаю руки к груди и отступаю к стене. «Езжай и женись на своем пациенте!» Указываю на дверь. Выглядит он, честно говоря, просто потрясающе в этом костюме. Глаза горят, в них столько энтузиазма и восторга, что я теряюсь. Он не спал ночь, но это не мешает ему быть свежим и бодрым. Оглядывает меня с ног до головы по сантиметрам. На его лице отражается восхищение. А потом он широко улыбается. «Подонок! Ненавижу!» Мою реплику Илья игнорирует. Подходит ближе, обнимает за талию и притягивает к себе. Сжимает меня в своих лапищах до хруста косточек и жалобного писка. Следом целует в губы. Целует долго. Я сначала сопротивляюсь для приличия, потом поддаюсь напору и открываю рот, пуская его язык. Он углубляет поцелуй, ласкает, аж причмокивает. У меня снова коленки дрожат, мурашки по спине бегают. Понятия не имею, в какой момент начинаю обнимать его сама. «Ты выйдешь за меня замуж?» — спрашивает Илья, запыхавшись. Глаза горят. Я вижу в его расширенных зрачках свое отражение. Отрицательно качаю головой. В ответ он кивает, дескать, решили проблему. Берет меня за руку и ставит перед фактом. Придется. После чего ведет в сторону зала, где нас уже ждут. «Она передумала! Все же пойдет замуж!» Слышу позади голос Даши, который всем все объясняет, и смех гостей. «Я не передумала!» — сообщаю упрямо. Тут же включается работник ЗАГСа. Женщина смотрит на меня и интересуется. «Невеста точно идет замуж добровольно?» «Точно!» — пугаюсь я. «Начинайте уже!» Илья усмехается, и все вокруг, наконец, замолкают. А дальше все как в лучшем сне или сказке. Куча друзей и родных, все смотрят на нас, улыбаются. Беременная Яна Демина ревет и всхлипывает от счастья. Боюсь, даже на видео попадет пара ее восторженных вздохов. Мы с Ильей даем друг другу клятвы и обещания. Я волнуюсь, едва не дрожу, но улыбаюсь, а он улыбается мне. Кажется, я плохо соображаю от стресса. Просто знаю, что когда нас поженят, снова можно будет поцеловаться. Скорее бы. Так и получается. Мы расписываемся, а потом нас все поздравляют. Столько людей, столько прекрасных слов и пожеланий. Все хорошо, трогательно и уютно. Ровно до тех пор, пока к нам не подходят Настя и Мия. В толпе в суматохе мы с Ильей их даже не заметили поначалу, но они обе приехали. Вообще, с моей стороны должны были присутствовать только Олеся, Вера и еще пара подруг, и никого из родных. Илья замечает Мию и хищно прищуривается. Я беру его за руку, умоляя не ругаться. «Они сейчас уйдут, правда, уйдут!» Быстро шепчу ему на ухо. «Я люблю тебя, пожалуйста!» Он напрягается, но кивает. С каменным лицом принимает поздравления. Настя искренне улыбается, а когда обнимает меня за шею, горячо шепчет на ухо. «Я так и знала, что он пожалеет о том своем решении и передумает. Узнает, какая ты на самом деле хорошая». Отрывается от меня и подмигивает. Я догадываюсь, что она имеет в виду ту ночь, когда мы с Ильей впервые ходили на свидание, которое я испортила. Настя утешала меня и заверяла, что все будет хорошо. Улыбаюсь и киваю ей. Мия же, она как чужая. Вроде бы слова говорит приятные, красивые, складные, но при этом смотрит с сожалением. Нет, она сдержала обещание и за 2 недели ни разу не попрекнула меня тем, что я предпочла Ветрова им с Ниной. Но ее глаза... Я боюсь в них смотреть. Такое ощущение, что если с ней или Ниной что-то случится, то в этом буду виновата именно я. В тот страшный день я предала семью. Ушла из дома навсегда. Я была в таком шоке, что не сумела адекватно объяснить свою позицию, просто сказала «Нет, нет, я не хочу». Поднялась из-за стола и проследовала в прихожую. С тех пор я ни разу не спрашивала, как они там, нашли ли другой выход из ситуации. Боялась показаться лицемеркой. Но ждала. Каждый день ждала, что мне вот-вот позвонят и сообщат, что папа в тюрьме. Одновременно каждой клеточкой надеясь, что мой суперпапа все же найдет другой выход. Я практически убедила себя в том, что они обойдутся без моей помощи. Была в этом уверена до того момента, как увидела глаза сестры сегодня. Быстро отвела свои и крепче сжала ладонь мужа. Моего мужа. Я теперь Полина Ветрова. Смотрю на него и улыбаюсь. А он улыбается мне. И прочий мир снова перестает существовать. Я кидаюсь ему на шею и обнимаю уже в 1000-й раз. Сердце пропускает удар, когда вспоминаю, как сильно он разозлился, когда я рассказала ему про папу, Мию и Пашку. Психанула и впечатала кулак в стену. А потом орал. Боже, как он орал! Не на меня, а просто эмоционально. На меня только посмотрел, да так, что внутри все замерло и заледенело от ужаса. Газя спряталась под столом и следила за нами. Она боялась, но одновременно была готова броситься на мою защиту. Защищать, конечно, не пришлось. Илья никогда бы не сделал мне ничего плохого. В этом, наверное, главная разница между ним и моими родными. Мне не стоило ему ничего говорить. Просьбу отца и Мии он воспринял резко негативно. Но после того случая со Славиком я панически боялась что-то скрывать от Ильи. Вдруг он узнал бы иным способом и обвинил меня во лжи. Вот и выпалила как есть. Потом ринулась заверять, что даже мысли не допускала бросить его. Бросить Илью. Я смотрела в его бешеные глаза и понимала, какую боль могла причинить. Крепко обняла его со спины, прижалась всем телом и просила прощения. Так было страшно. Он потом затих, обнял, поцеловал. Я только слышала, как быстро колотилось его сердце в груди. «Решили подложить тебя под мажора, чтобы уладить свои финансовые проблемы. Как ты выросла вообще? Почему он не сделал это, когда тебе было лет 12? Повезло. Видимо, не нашлось в тот момент желающих». Он говорил тогда еще много жестоких, неприятных вещей. Я слушала и молчала. Илья имел право высказаться. На следующий день он съездил к моему отцу, и они поговорили. Не знаю, о чем. Я не спрашивала. Не хотела знать, да и сейчас не хочу. Секунду назад в глазах сестры тоже плескалась боль. Стоя в красивом платье в кругу друзей, я понимаю, что дома у меня по-прежнему все плохо. Они живут под гнетом безысходности. Боже, лучше бы они не приходили. Лучше бы забыли обо мне навсегда. Илья прижимает меня к себе и ведет к выходу. Хорошо, что я родилась эгоистичной дрянью. Иначе бы мое сердце просто разорвалось от нервного напряжения. Но, боже, как же я хочу, чтобы Мия с папой справились. Чтобы на мне не лежала ответственность за их беды.